сейчас пойдем со мной. Провожу я тебя в сторожку, посидишь там до ночи, а потом в сад, когда все уснут. По обыкновению, как и прежде, бывал, тушь канитель будем тянуть. Да не до того, я очень душой расстроен. А ты выручи меня, приказала, чтобы ты был беспременно. Да ведь это ж мука моя, ведь тиранство она надо мной делает. Ну что ж делать-то, не ровня она тебе, а ты будешь и рад, а? Мало что, чин твой не позволяет. Скоро что-то. Давно ли виделись? Прежде бывало дней через 5, через 6. Значит, нужно. Оказия такая случилась. Что еще? Ну, говори, не скрывай. Слушай меня. Надежды ведь ты на нее никакой не имеешь. Какая надежда? На что тут надеяться? Значит, и жалеть о ней тебе много нечего. Ну, не знаю, как сердце примет. Тоже ведь оно у меня не каменное. Ну да, вось не умрешь. Ее за генерала отдают. За генерала? Да. Так уж ты тут при чем? Ну что ты против генерала можешь значить? Где уж? Такая-то мелочь, что самому на себя глядеть жалко. Ну кто ж этого ожидал, а? Ой, так пойдем. Должно быть, проститься с тобой хочет. Приказывает, так надо идти. Вот она жизнь-то моя. Одно горе не оплакал, другое на плечи вальца. Одни стихи не кончил, другие начинай. Вот и повезут нас врозь. Ее в карете венчаться с генералом, а меня судебный пристав за ворот в яму. Это еще что такое? Должно быть, Сила Ерофеевич вернулся. В трактире был с нашими, с дворником да с садовником. Ну, он и есть. Маленькая его в лес пошла. Угомони ты его, он теперь уснет, как умрет. А сына твоего я с собой уведу. Пуща идет, своя воля, не маленькой. Из-за маленька его в лес пошла. Где он тут? Кто он-то? Приказчик этот. Вот он теперь поговори со мной. Он давно ушел, Сила Ерофеевич. Подайте его сюда. Вот я ему задам. Да где ж его взять-то? Ты смеяться надо мной, ах ты, молокосос. Что ты? Ты знаешь, кто такой Грознов, Сила Грознов? Грознов – герой! Одно слово – пришел, увидел и кончил. Это какие дела Грознов делал? Какие дела? Это только уму непостижимо. Скажите, пожалуйста. Молодой Грознов, не теперь, а молодой. Как интересно. Была женщина красавица, и были у нее станы ткацкие на разгуляи. Там далеко в Гавриковом переулке, еще того дальше. Только давно это было, еще перед турецкой войной. Тогда